«Вышло хорошо, этого не отнять», — согласился Руси Болтон, и добавил совершенно спокойно и бесстрастно, «если ты еще раз выкинешь что-то подобное без моего разрешения, то будешь наказан, серьезно наказан, тебе ясно, да, отец, тогда можешь идти, думаю, тебе следует отмыться от крови, и Бог, что с ним, так, пустяк, легкий ушиб, сейчас, когда горячка боя окончательно схлынула, Домерик уже не считал, что рана такая уж пустячная, вот только он не собирался показывать слабость, этим он даст отцу лишний повод сказать, что он слишком тороплив и не продумывает всех последствий, покажись мейстерам, приказал лорд Дредфорта. Для начала тебя осмотрит Бен, а потом я пришлю Медрика. Милорды, состоялась битва в оленьих рогах, сказал Руси Болтон, обводя взглядом собравшихся. Рик сидел по правую руку от отца, прямо напротив сира Виллиса. Его друзья, а также часть оставшихся в Харринхолле северян слушали лорда Болтона напряженно и молча. Все уже знали, что после победы на Черноводной Тайвин Ланнистер приказал Ринди Лутерли действовать более активно. Под командованием Главера собрался внушительный отряд в несколько тысяч человек. Туда, кроме его собственных людей и солдат Талхарта, вошли воины родников во главе с Роджером Рисвиллом, все сервины, флинты, канданы и пехота Кархалда. Сам Домерик с радостью отправился бы к Главеру, не помешай рана. Вернее, не рана, а ушиб. Ублюдочный Рорж хорошо приложил ему палицей. Бен сказал, что у него сломаны два ребра. Мистер отца подтвердил эти слова. Пришлось остаться в Харринхолле, залечивая рану. Боль порядком таки ему надоела. С ней было невозможно сидеть на коне, наклоняться, а уж поход в отхожее место и вовсе превращался в истинную муку. Сейчас ребра подживали, хотя все еще напоминали о себе. Лорд Главер пишет, что сражение вышло кровопролитным. Он потерял примерно 1000 воинов. Лорд Торли вдвое больше. Но они опасались сира Григора Клигана, который шел со всей возможной скоростью на помощь врагам. На следующее утро лорд Главер отступил. Следовательно, можно считать, что битву выиграл лорд Торли. Отец с безразличным видом пожал плечами. Казалось, ему нет дела до того, как закончилось сражение. Что сейчас происходит с войском лордов Главера и Талхарта? С тревогой поинтересовался Джаред Фрей. «Я приказал им добраться до Рубинового Брода и охранять его», — ответил Руси Болтон. «Ситуация ухудшается. Будет плохо, если нас отрежут от севера. Хватит и того, что ров Киелин захвачен железнорожденными. А лорд Торли, что-нибудь известно о его планах?» — спросил Домерик. Про этого человека в их войсках ходило немало разговоров. Он считался одним из лучших полководцев Вестероса. Шутка ли, но в свое время тот умудрился нанести поражение королю Роберту Баратиону. Правда, тогда он еще не примерил короны, а считался обычным мятежником. Разведчики следят за его передвижением. Кажется, он намеревается захватить Девичий пруд. Во всяком случае, он направился туда. Разумно, кивнул сир Виллис. Город стоит на побережье и морем легко подвозить провизию. Как бы нас не зажали в Харринхолле, обеспокоился Хастинфрей, с тревогой оглядывая собравшихся. Ланнистеры набирают силу и обходят нас со всех сторон. Мы можем попасть как кур в ощип. Я не намерен подвергаться осаде, и уже отправил соответствующее письмо королю Робу, ответил Руси Болтон. Следует дождаться его приказа. Роб Старк ответил на тревогу лорда Болтона о надвигающейся опасности. В своем письме он упомянул, что умер его дед, лорд Хастерталли. После похоронного обряда он с войском покинет Риверон и двинется на Близнецы, где пройдет свадьба Эдмара Талли. Король приказывал Руси Болтону оставить Харринхолл, пересечь Рубиновый Брод и соединить две армии в замке старого лорда Фрея. Солдаты приняли известие с радостью. Нескончаемые дожди всех доконали, а отступление никто не считал поражением. Они просто отходят на перегруппировку сил. Красным клинкам вновь поручалось охранять Руси Болтона. Они должны были двигаться в авангарде и выступать в числе первых. Но прежде чем это произошло, Домерик повстречал старого знакомого. Он уже успел забыть о его существовании. «К вам просится какой-то лучник», — сказал Азрик, заглядывая в его комнату. «Пустите ли гнать в шею, лучник, как его зовут?» Домерик сидел за столом напротив окна. Перед ним лежала бумага и перья. Около правой руки стояла чернильница. За то время, пока заживали ребра, и он был ограничен в перемещениях, рыцарь почти закончил песню про Рю. Сейчас ему не давался последний куплет. Говорит, что Энгай, Энгай, имя всколыхнуло память. Зови его сюда, только обыщите прежде. Худой, рыжеволосый и веснушчатый юноша с поклоном вступил в комнату. Его одежда выглядела потертой и грязной, темно-зеленый плащ, куртка из грубой кожи, широкий ремень, штаны и заляпанные грязью сапоги. Голенище одного из них оказалось распоротым на треть. На поясе висели ножны от кинжала, но самого оружия не наблюдалось. Надо полагать, его, а также лук с колчаном, у него отобрали. «Рад видеть вас, милорд», — лучник кашлянул и снял с головы небольшую шапочку из некогда коричневого сукна. За тульей торчало перо. Так как сам Домерик не торопился начинать разговор и продолжал внимательно осматривать гостя, тот продолжил. «Ежели помните, то я Ингай. Вы предлагали свой кров и хлеб. Как же, помню». Внешне Домерик остался совершенно спокоен, но лучнику он обрадовался. Его появление могло означать лишь одно – тот, скорее всего, хочет поступить к нему на службу. И сейчас тот выглядел не так уверенно и вальяжно, как в борделе Королевской гавани. Жизнь успела поставить все на свои места. Да и деньги, тот невероятный выигрыш, что он заполучил на турнире десницы, надо полагать, уже благополучно пропиты и проедены. «Откуда ты пришел и где находился все это время?» «В братстве без знамен», помявшись, ответил человек. «Серьезно?» Для Домерика эти слова прозвучали откровением. «Ты служил лорду Дондариону и убивал северян?» «Верно, сир, я служил лорду Молнии, но мой лук и стрелы не убили ни одного северянина, лишь ланнистеров. И что же заставило тебя прийти ко мне?» Домерик говорит спокойно, с позиции силы, и давал почувствовать это собеседнику. Они были равны, почти равны, тогда, когда встретились в борделе, но ныне те времена остались в прошлом. «Война сидит у меня в печенках, сир, ночевки под открытым небом, вонь, голод, сырость, прелая одежда. Нас гоняют по лесам и полям, как лисиц. Не этого я ожидал после победы на турнире. Я бы многое отдал за более спокойную жизнь». «Значит, ты предал тех, с кем сражался и делил кусок хлеба?» В голосе Болтона проскользнуло невольное презрение. Дезертиров он не жаловал. «Вовсе нет, сир». Парень прижал руки к груди. «Лорд Дондарион позволил мне отправиться к вам. Более того, у меня для вас послание». «Послание?» Домерик неожиданно понял, что разговор становится все более занятным. «Да, от красного жреца, Тароса из мира. Он сказал, что вы должны его помнить». «Как же, помню». Перед его мысленным взором прошла последняя общая схватка и красный жрец. Его горящий клинок при каждом ударе разбрызгивал огненные искры. Схватка трех красных, так ее назвали, ведь там еще находился и красный бык. Он одолел того в самом конце. Парень невольно улыбнулся, вспоминая славное прошлое. «До нас дошли слухи о вас и о том, как красный клинок держит слово». Лучник помял шапку. «К тому же мы знаем, что вы нашли Арию Старк и доставили ее в Риверон к матери и брату, а потом покончили с кровавыми скоморохами. Вы совершили благое дело». Лорд Молния так и сказал. «К этому мы еще вернемся». Домерик постарался сохранить невозмутимый вид. «Так что велел передать Тарос, он видел вас в пламени. Жрец сказал, что вы еще скажете свое слово, и что от вас многое зависит в грядущей битве». «Какой битве?» «В последней битве между живыми и мертвыми. Он надеется, что вы и дальше будете следовать дорогой чести». Домерик вздрогнул и со всем возможным вниманием заглянул в глаза лучника. Тот не казался фанатиком. А вот красного жреца еще в столице многие называли настоящим безумцем. Интересно, Тарос полностью поехал головой или сохранил остатки разума? И все же, в глубине сердца он понимал, что эти слова не просто так прозвучали. Они многое значат. Что-то, важное и решающее, ждало его в будущем. К сожалению, яркие и отчетливые видения о самом главном его не посещали. Или он просто не мог заглянуть так далеко. Но намеков-то хватало. Он всерьез рассчитывал, что рано или поздно найдет ответы, что за чертовщина с ним происходит, кто за этим стоит и к чему, собственно говоря, все идет. Хотя, и так ясно, что их ждут мрачные времена. «Тарос уверен, что я вам пригожусь, поэтому я ушел из братства, не таясь и открыто. А ты уверен, что пригодишься мне?» «Уверен, милорд». Лучник отбросил шапку в сторону и встал на колени. «Перед ликом старых и новых богов я, Инга из Дарнийских Марок, клянусь служить вам верно и честно, и да не будет у меня другого господина, кроме вас». Северяне покидали Харринхолл. Длинная змея пеших и всадников проходила сквозь подбашенный туннель и выходила на дорогу. Домерик и его клинки уже давно выбрались за стены. Сейчас парень молча и задумчиво смотрел на величественные башни Харренхолла. Ему хотелось кинуть на них последний взгляд и запечатлеть их в своем сердце. Он не знал, сможет ли когда-нибудь вновь увидеть это место. Могло выйти и так, и эдак. Друзья и товарищи окружали его со всех сторон. Азрик Лайтфут простыл и изредка чихал. Иногда ржали кони, да позвякивало железо. Болтоны сдержали слово. Руси собрал всех северян и торжественно провозгласил Варгахаута лордом и хозяином Харренхолла. И теперь командир наемников с тоской и ненавистью смотрел, как его замок пустеет. Мистер Медрик сумел сохранить ему жизнь. Правда, он стал одноруким и одноногим. Козла приковали к цепи на вершине надвратной башни, оставив ему достаточно еды и питья. Он остался жив и, как было обещано, получил замок и все его земли. Странно, почему козел не радуется. Молчание прервал Руси Рисвилл, бросая взгляд на башню. Варгахаут высунул голову между оплавленных зубцов и смотрел прямо на них. В его глазах застыли ненависть, тоска и ужас. Ведь он получил все, что ему обещали. Болтоны умеют держать слово. Вероятно, он как-то иначе себе такое представлял, пробасил Тор. Золото там, уважение. Вперед. Домерику не хотелось говорить. Он сжал ноги и ударил лошадь пятками, заставляя ее развернуться. За спиной остался Харренхолл. Рыцарь еще долго чувствовал спиной взгляд квохарского козла. Всегда сохраняя трезвую голову и не принимая необдуманных решений, еще раз напомнил отец. Они стояли на северном берегу Трезубца. Переправа на Рубиновом Броде прошла спокойно, хотя войска ланнистеров во главе с лордом Торли и Григором Клиганом основательно потрепали их рьергард, и все же северянам удалось без серьезных потерь убраться из Харренхолла и перебраться на другой берег реки. Такое положение обеспечило им хорошее прикрытие и некоторую уверенность в завтрашнем дне. Уже здесь Руси Болтон приказал Флинту и Кандану охранять брод, а всем остальным двигаться прямо на близнецы. После этого он передал командование войском сиру Виллису Мандерли, намереваясь отправиться к Соливарням, сесть на приплывшую стерву и отплыть в Дредфорд. Думаю, будет разумно как можно раньше жениться на леди Хорнвуд. Когда король Робт прорвется на север, то все лорды вновь начнут протестовать против такого решения, накануне сказал отец, объясняя свое решение. Следует побыстрее закончить с этим делом, провести обряд и развязать себе руки. А армия? Поинтересовался Домерик. Вдруг что-то пойдет не так, до близнецов близко. Войско сможет довести и сир Виллис. Тем более, он будет благодарен мне за оказанную честь. Как и обычно, отец был кругом прав. Я понял. Войском теперь командует сир Мандерли, но ты в ответе за наших верных дредфордцев. Береги их. Не забывай прислушиваться к советам Лотка. Напоследок сказал лорд Болтон. Думаю, мы скоро увидимся. Вероятно, в Белой гавани. Отец обнял его, за последний год всего во второй раз, и сейчас Домерик задумчиво наблюдал, как лорд Дредфорта и его отряд направляются на восток, к Соливарням. Обмакнув под дождем, знамя с ободранным человеком почти не шевелилось на ветру. Там насчитывалось 300 человек, возглавляемых Уолтоном Железные Икры. Рядом шагали почти 2500 мастеровых и слуг из Харренхолла. В Дредфорте всегда хватало земли, теперь ее стало еще больше, и со временем им предстоит кем-то заселить будущую крепость. Болтоны выгребли из Харренхолла всех здоровых прачек, кухарок, кузнецов, конюхов, охотников и рыболовов, что там нашлись. Большая часть из них не имела ничего против отправиться на холодный, но зато спокойный север. Среди них находился и Джиндри, бастард короля Роберта, и поваренок по имени Пирожок. Правда, попадались и упертые, не желающие никуда уходить. Таким принять правильное решение помог удар под ребра. В Харренхолле остались лишь ни на что негодные старики и старухи. Они не дадут скучать лорду Хауту до тех самых пор, пока туда не придут ланнистеры. Само собой, приплывшая из Дредфорта стерва не могла взять на борт стольких людей. Выручили Мандерли. Именно они прислали в Соливарни лишние суда и баржи. Теперь места хватало не только воинам и слугам, но и для добычи, что им удалось взять в Харренхолле. Что ж, пора и нам отправляться, негромко заметил Карстерк. Ты прав, Тор, согласился младший Болтон. Нас ждут в близнецах. Ох, чую славную пирушку, хохотнул Рисвилл. Пора нам как следует повеселиться. Глава 19. Свадьба, не ставшая красной. Рев и грохот зеленого зубца, переполненного водой, сопровождал их последние дни. Люди ложились спать и просыпались под его непрекращающийся шум. В те моменты, когда королевский тракт шел совсем близко к берегу, Домерик завороженно наблюдал за разгулявшейся мощью стихии. По воде плыли бревна, сучья, листья, тележные колеса, какие-то тряпки и различный мусор. Иной раз попадались раздутые трупы лошадей или собак, а глазастый Тор углядел среди волн бледного и обнаженного мертвеца. Дождь шел днем и ночью. Знамена бессильно висели на древках, напоминая дохлых кошек. Тут и там слышался кашель и проклятие. И когда они наконец-то увидели твердыню Фреев, стены и башни которой казались серыми и неприветливыми, перечеркнутые падающими струями, она стала самым отрадным зрелищем во всем Вестеросе. «Ничего, парни, скоро согреемся», — Бинфри приободрился, увидев родные места. «Мой лорд-отец угостит на славу, можете не сомневаться». «Поскорее бы», — буркнул Карстерк, а Рисвилл промолчал, тщетно пытаясь завязать на голове капюшон так, чтобы он не пропускал влаги. Их встречали десяток фриев во главе с Уолдером Черным и Лотером Хромым, костеляном замка. Бинфри немало рассказывал о своей родне, и Рик прекрасно знал, что Черный – самый свирепый из всего их выводка, а Хромой – хитрый и изворотливый. Друзья во главе клинков находились за спиной Сира Мандерли. Именно он, вместе с лордами Робеттом Главером и Хилманом Талхартом, приветствовали фриев. «Короля Робба еще нет. Мы ожидаем его со дня на день», — пояснил Лотер. «А пока наш лорд-отец просит отведать его гостеприимство, с радостью принимаем ваше предложение», — в голосе Сира Мандерли звучало неприкрытое удовлетворение. «Но нашим людям также нужна еда и кров, чтобы обсохнуть. Где они разместятся? Всем вам нет смысла переходить на западный берег», — заметил Уолдер Черный. «Даже сейчас, встречая гостей, хмурое выражение не покинуло его лица. На восточной стороне для них разобьют палатки и шатры, да и еда с вином найдется. Нас подобное устроит», — согласился Главер. «Поговори со своими, пусть клинков разместят в башнях», — негромко попросил Домерик Бинфри. «Незачем им лишний раз мокнуть». «Сделаю, Рик», — кивнул товарищ. Все вместе, переговариваясь и узнавая последние новости, люди отправились в западную башню близнецов. Именно в ней планировали провести будущую свадьбу. Там жил старый лорд, и вообще, она считалась более важной. Недолгий путь пролегал по широкому мосту. Вода бушевала под толстыми досками и со всей силы ударялась в быки и опоры. Брызги летели во все стороны. Пахло сырой древесиной и тиной. «Рад тебя видеть, кузен», — Лотер заметил Бинфри. «И вас, сир Домерик, мне приятно приветствовать». Взаимно, Болтон нейтрально улыбнулся. Лотер, как и большая часть остальных фреев, ему не особо нравился, но он чувствовал, что у этого человека хватает способности и ссориться с ним не входило в его планы. Бинфри не подвел. Он смог договориться, чтобы клинков разместили в трех башнях, в восточной и западной, а также в водяной, стоявшей прямо посреди реки. Всех офицеров Дредфорта и личного отряда Болтон взял с собой, заодно прихватив нескольких наиболее преданных стражников, таких как Малыш Том и Желтый Снег. Пусть остальные лишний раз убедятся, как он умеет ценить верность. Во внушительном великом чертоге, усевшись на кресло из черного дуба со спинкой в виде двух башен, их встречал старый Уолдер Фрей. В армии его частенько называли лордом Харьком. Всем видом он подтверждал такое нелестное прозвище. Выглядел он как беззубый, лысый и едкий сморчок, закутанный в теплые одежды. Его иссохшие руки с темными пятнами неспешно перебирали край толстого плаща с горностаевой оторочкой. Маленькие и подозрительные глазки пытливо осматривали гостей. Именно такой взгляд, с хитринкой, себе на уме, унаследовал Лотер Хромой. Вокруг лорда переправы теснились его сыновья, дочки, внуки, внучки, зятья и невестки. Домерик в очередной раз подивился, насколько же их много. «Рад вас видеть, сир Мандерли», — старик прокашлялся и осмотрел всех гостей. «Лорд Главер, лорд Талхард, прошу прощения, но остальных я помню плохо. Годы дают о себе знать, тем более люди нынче не живут долго». «Хе-хе», — старик заперхал. Так он смеялся. «Жаль, что здесь нет лорда Болтона. Один лишь его сын, кажется. Лорд Болтон отправился в Дредфорд и передал мне руководство войском», — спокойно ответил сир Виллис. Домерик мельком подумал, что старый пердун наверняка все знает, но ломает комедию, показывая якобы плохую память. Такое поведение вошло у него в привычку. Он и раньше, когда северяне лишь шли на войну, вел себя схожим образом. Он собирается жениться на леди Хорнвуд. «Леди Хорнвуд, леди Хорнвуд», старик пошамкал беззубым ртом. «Странно, что он выбрал такую старуху. Женщина без сока, половина женщины. Я предлагал ему любую свою дочь и давал за ней столько серебра, сколько она весит. Почему он отказался, сир Домирик. Мой лорд-отец не говорил со мной об этом, рыцарь невольно вздрогнул, когда хозяин замка неожиданно обратился к нему. Жаль, очень жаль. Молодость имеет неоспоримые преимущества. Можете спросить у моей жены. Она у меня, кстати, восьмая по счету. Хе-хе. Старик засмеялся и окинул взглядом одну из девушек, стоявшую вплотную к его креслу. Домирик видел ее ранее. Леди Джойс из дома Иренфордов. Так, кажется, ее зовут. Был он стар, но хер стоял, негромко заметил Руси Рисвиллу. Домирик сделал шаг назад и наступил другу на ногу, заставляя замолчать. Не хватало еще, чтобы старый хорек услышал шутку. Чувство юмора у него пропало вместе с волосами и зубами много лет назад. Торухин хрюкнул, скрывая смешок. Остальные, слава богам, ничего не услышали. Ладно, нет смысла разводить лишние церемонии, нахмурился лорд Уолдер, словно и вправду что-то расслышал. Вы все устали, а разговорами накормить не так-то просто. Отдыхайте, сиры, и готовьтесь к свадьбе. Скоро она состоится. 2 дня, что они ждали, когда в близнецы прибудет король Роб в сопровождении северян и речных лордов, прошли быстро. Болтон вымылся, подровнял усы, бородку и отдохнул. Теперь дождь, который не торопился прекращаться, но шел за стенами, уже не внушал чувства тоски и раздражения. Тем более, Руси по своей привычке не сидел сложа руки. В общем, парни, я возобновил старые связи, он подмигнул Тору и Рику. Друзья расположились в выделенной им на троих комнате около камина, в котором ревел огонь, и лениво попивали вино. Азрик Лайтфут насадил на кинжал краюху хлеба и старательно ее поджаривал, морщись от жара. Здесь есть 2-3 симпатичные служанки. Они совсем заскучали. Фри вообще мышей не ловит. Да ями открой ворота мне уже подмигнула. Вы как, у пьяной куме одно на уме, проворчал Карстерк. Ты когда остепенишься-то, Рисвиллу? А зачем, я такой, какой есть. Ты вон силач. За Болтоном люди готовы и в огонь и в воду. А я мастер насчет полых мест, он заржал. Так что, я пас, твердо ответил Болтон. Нужно закончить песню для Вины, и вообще, он пошевелил пальцами. Ну и зря, Рик, у тебя скоро свадьба. Как насчет потренироваться? Смотри, чтобы меч не заржавел и не подвел в самый важный момент в жизни. Да иди ты, уже иду. Тор, ты со мной, конечно. Друзья со смехом и шуточками, захватив мех с вином, покинули комнату и отправились искать приключения на собственные задницы. Болтон проводил их с улыбкой. Народу в зале набилось столько, что и яблоку негде упасть. Все приветствовали короля Старка, с любопытством гадая, как старый Фрей обставит встречу. То, что лорд Харек не раз и не два напомнит о нарушенной клятве, о бесчестии вообще, пройдется по данному поводу, Болтон нисколько не сомневался. Как и раньше, хозяин близнецов приветствовал гостей в Великом Чертоге, на том же самом кресле, в окружении многочисленных потомков. Только на этот раз у его ног сидел дурачок, которого звали Диньдон, приходившийся ему внуком. На его голове была надета корона с колокольчиками. Они мелодично звенели, когда дурачок шевелился или вертел головой. Вот и один из тех знаков внимания, которыми Фрей намеревался побольнее уязвить короля. В зал заходили гости, все мокрые, грязные и уставшие. Впереди шел Роб Старк, сразу за ним лорд Эдмар Талли и леди Киэтилин Сарьей. Увидев девчонку, Болтон незаметно подмигнул и увидел, как на ее губах расцвела улыбка. Арья выглядела настоящей принцессой, пусть и промокшей. Богатые одежды, плащ с дорогим мехом, пояс с серебряным шитьем и аккуратные сапожки. Смотрелось все на ней не так уж и плохо, хотя она и не любила такие наряды. За спиной матери Робба находилась внушительная Бриенна Тарт, поступившая к ней на службу и давшая клятву защищать и охранять. Многочисленные речные лорды, большой Джон Амбер, леди Мормонт с дочками, сир Виндил Мандерли и Галбард Главер сразу заставили почувствовать нехватку места. «Простите великодушно, что не преклоняю колено», — со своего кресла сказал старый Фрей. «Ноги у меня уже не те». «Не страшно, милорд, я уважаю ваш возраст», — спокойно ответил Роб. «Я не так стар, как кажусь», — с отчетливым недовольством возразил старик. «Но все понимаю». «Ага, вижу леди Киэтилин и лорда Эдмара, он же теперь хозяин Риверона. Надо запомнить, вы уже 5-й лорд Талли на моей памяти». «Хе-хе», — старик засмеялся. Руси Рисвиллу незаметно улыбнулся. Он-то, как и сам Рик, шутку оценил сполна. Болтон даже позавидовал такому умению, язвить так изящно и едко, что не каждый сообразит, что ему отнюдь не комплимент делают. Лорд Талли точно ничего не понял. Старый Фрей пообещал познакомить лорда Талли с его будущей невестой чуть позже, а потом прошелся по отсутствующей королеве, Джейн Старк. Рабу кто-то подсказал весьма умное решение оставить жену в Риверане и не злить Уолдера лишний раз. Выяснив то, что и так знал наверняка, старец перевел взгляд на Арию Старк. «А что это за прелестное дитя?» – спросил он. «Моя дочь, Ария», – ответила Кейтилин Старк. Все понимали, что старик не прочь поломать комедию, и ее пришлось досматривать до конца. «Неужели, славная девочка, если мне не изменяет память, она помолвлена с кем-то из моих сыновей?» «С кем, кстати?» «С Элмором, батюшка», – к нему наклонился Лотер. «Да, а я думал, с кем-то другим. Где он?» «Он с лордом Болтоном отправился в Дредфорд». «А, точно», — просиял старик. «Надеюсь, ваши обещания в отношении помолвки Элмора и Арии не забыты, или мне предстоит услышать очередной отказ?» «Договор в силе, лорд Уолдер», — успокоила его Кейтилин Старк. Ария недовольно нахмурила брови. «А что скажет король?» «Я подтверждаю данные ранее слова», — сразу же отозвался Роб. «Когда моя сестра войдет в нужный возраст, ничто не помешает свадьбе». «Славно, славно, вы утешили мое сердце, но мои дочери, они в печали, они так мечтали выйти за вас замуж, как я могу их успокоить?» Началось самое важное. Фрей недвусмысленно потребовал у короля публичного покаяния и признания своей вины. По его жесту вперед принялись выходить девы и совсем маленькие девчушки. Их набралось больше двух дюжин, толстых и худых, дурнушек и совсем ничего на вид, и Роб удовлетворил желание старика. «Прекрасные дамы!» Старк кашлянул, скрывая смущение. «Каждый мужчина должен держать свое слово, а король, прежде всего. Я дал обещание жениться на одной из вас и нарушил его. Вы в том не повинны. Вина целиком на мне. Я сделал так, не желая оскорбить никого из вас, а по причине любви. Надеюсь, вы поймете мое чувство. Знаю, словами ничего не исправишь, но все же я прошу у вас прощения, чтобы Старки из Винтерфилла и Фри с переправы могли вновь стать друзьями». Младшие девочки просто топтались на месте, а старшие ждали, что скажет лорд Уолдер. Домерик заприметил среди них ими «Открой ворота». Руси упоминал, что она затейница еще та. Девушка была красива и отзывчива, и никому не отказывала. Сей факт со знанием дела могли подтвердить все конюхи и стражники близнецов. Забавно, что Роб просит прощения в том числе и у Ами. Среди северян прошелся негромкий ропот. Сейчас их короля унижали, демонстративно и спокойно, что многим не понравилось. Болтон глубоко вздохнул. «Роб сам во всем виноват. Променять могучего лорда переправы с 4000 клинков на Вестерлинг из незначительного замка, который и сотни воинов не выставит, мог лишь очень недалекий человек. Ну, или тот, кто раньше никогда не видел голую девушку у себя в кровати. А прими, Роб, предложение Руси Рисвилла посетить бордель, которое он сделал давным-давно, еще в Винтерфилле, глядишь, все бы сложилось иначе». «Отлично сказано, ваше величество», — одобрил лорд Фрей. «Надеюсь, вы не откажетесь на пиру потанцевать с моими девочками». «Так и будет. Посмотрим, как вы сдержите обещание». «А вот и невеста лорда Талли», — переменил тему хозяин замка. Все оглянулись. Из двери в дальнем конце зала Бинфрид Фрей вел за руку свою родную сестру, леди Рослин. Шум стих. Девушка казалась миниатюрной, очень аккуратной и чистенькой, поражая красотой и невероятно белой кожей. Ее огромные глаза сияли ярким светом. Она улыбалась, немного смущаясь просвета между верхними зубами. Сразу же бросалось ее сходство с Бинфри. «Красавица, умница, славная», — раздалось со всех сторон, что еще больше смутило девушку. Она очень мило покраснела. Даже лорд Талли широко улыбнулся. Наверняка он боялся, что ему подсунут кого-то похуже. Домерик знал про Рослин. Бинфри успел их познакомить, и вообще, в походах, когда они еще не представляли, что она выйдет замуж за Талли, строил планы, чтобы отдать ее за Карстерка или Рисвилла. При этом Фрей вовсю расписывал многочисленные достоинства любимой сестры. Самому Рику девушка нравилась, но не слишком сильно. Все же он предпочитал женщин чуть выше, с более яркими телесными достоинствами. Уолдер Фрей представил молодых друг другу, а потом отпустил, наказав готовиться к свадьбе. «Может, вы дадите нам что-то перекусить?» Вперед выступила Кейтилин Старк. «Она страхуется и прячется под старым обычаем о гостеприимстве», — подумал Болтон. «Вина, хлеба и немного соли», — ответила Кейтилин. «Как вам будет угодно. Лотер, распорядись. приказал Уолдер. Он говорил легко и непринужденно, наверняка разгадав истинные мотивы знатной леди. Существовал древний, освященный тысячелетиями обычай, если гость испробовал под крышей дома еду хозяина, то таким образом он приобретал покровительство богов. Хозяин не мог причинить ему вреда, во всяком случае, в своем доме, где тот вкусил хлеб и соль. Домирик почти не опасался, что его видения, касающиеся красной свадьбы, ныне осуществятся. Все изменилось. Фриим нет нужды предавать старков. Вернее, у них не хватит на такое духу. Тем более, сейчас Болтоны их не поддержат. А обиды, которые наверняка никуда не делись, они решили не показывать. Рыцарь чувствовал, что лорд Харек оскорбления не забудет, но прямо сейчас старки могли ничего не опасаться. Самое главное, что старик не сказал, может быть. Как-то раз, еще в Харренхолле, Бинфри порядочно выпил. У него развязался язык, и он рассказал про их семейную игру. Называлась она «Лорд Переправы». Там нужно обмануть соперника, но так, чтобы он не заметил. И врать можно лишь при одном, но обязательном условии – надо произнести «может быть». Шутка состояла в том, чтобы сделать это незаметно. Но зато, если эти два слова сказаны, то ложь не является ложью, а соперник сам виноват, что дал себя обдурить. В эту игру играли все фри, и не только малыши. По словам пьяного Бинфри выходило, что и его отец не раз прибегал к такому способу. На сей раз обошлось без «может быть», и Домерик окончательно убедился, что все пройдет прекрасно. Свадебный пир начался весьма скромно, но с каждым часом веселье нарастало, проникая под своды великого чертога. Самые знатные гости праздновали в западной башне, различные присяжные и межевые рыцари гуляли в восточной. Для простых солдат поставили палатки на открытом воздухе, где горели сотни костров. За стенами продолжал шелестеть дождь, но внутри было тепло и душно, и чем дальше, тем жарче становилось. Жар шел от огромного очага, коптивших факелов и свеч, но больше всего тепла шло от людей, потных, пьяных и веселых. Болтон сидел рядом с друзьями. Гостей собралось так много, что все теснились бок о бок. Чтобы поднять кубок или вилку, требовалось потеснить соседа. Старый Фрей решил еще разок унизить старка и приказал начинать с сомнительных блюд. Вначале гостям предложили жидкий луковый суп. За ним последовал салат из свеклы, репы и огурцов. К нему шла жилистая и остывшая говядина с хреном. Еда не годилась на свадебный или королевский стол, но Роб Старк принимал ее с улыбкой и словами благодарности. «Вот теперь можно и поесть», — заметил Торухин, когда слуги принесли щуку в миндале. Кажется, лорд Фрей насладился маленькой местью, и блюда пошли вполне достойные: копченые угри, маринованные почки, свиная отбивная с горошком, душистый хлеб. Все предлагалось запивать вином, не слишком хорошим. Да такого бы и не хватило на всех, но зато недостатка в нем не чувствовалось. Гости поднимали кубки и чаши. Здравницы за новобрачных следовали одна за другой. Когда две собаки сцепились из-за лакомой кости, которую им кинул лорд Маллистер, старый Фрей наклонился к королю и что-то сказал. Он долго шевелил губами, и в лице старка все отчетливее появлялось недовольное выражение. Кажется, Фрей его еще раз поддел. Леди Кейтилин с тревогой смотрела на сына. На всех остальных это никоим образом не отразилось. Среди грохота барабанов, воя труп и свиста флейт приходилось кричать, чтобы быть услышанным. Вино и пот текли ручьями. Пахло разгоряченными телами, едой и дымом от сосновых поленьев из очага. Дурачок Динь-Дон первый принялся прыгать под музыку «Медведь и прекрасная дева», звеня колокольчиками на короне. Гости смеялись, свистели и что-то орали. Шум стоял такой, что и тех, кто находился ближе всего, Домерик слышал с огромным трудом. Большой Джон Амбер сражался с вином с той же яростью, с которой шел на битву. С ним пытались тягаться несколько фреев, но один за другим они сваливались под стол. Первым отрубился Мерит, а последним – Питер Прыщ. Большой Джон вытер губы, победно оглядел пир, встал на ноги и принялся реветь какую-то песню, не попадая в такт и не обращая внимания, что на хорах музыканты лорда Фрея пытаются играть что-то другое. Хозяин близнецов сидел во главе стола в своем неизменном кресле. Рядом с ним расположился король Роб. Даже здесь его охраняло несколько человек: маленький Джон Амбер, Робин Флинт, Патрек Маллистер и Дейси Мормонт. Они не пили, и им наверняка было не так-то и легко сдерживать себя среди веселых и пьяных гостей. Дейси Мормонт иной раз отлучалась от короля и танцевала, красиво и грациозно, высокая и гибкая. Она улыбалась застенчивой улыбкой. Бледно-зеленое платье сидело на ней так же естественно, как и походная кольчуга. Она нравилась многим мужчинам, но сама неизменно выбирала для танца Торухина Карстерка. Год назад она выказывала симпатию его старшему брату Хариону, но тот погиб, и теперь его место занял Тор. «Кажется, сегодня ночью Дейси не сможет охранять короля», — к Болтону наклонился Руси. «Почему бы и нет?» Вино приятно шумело в голове, и Рик чувствовал себя прекрасно. То, что сейчас происходило мирное, а не красная свадьба, являлось целиком его заслугой. Но кто об этом знает? Никто не сказал и не скажет ему благодарных слов. Ну и ладно, лучше думать о чем-то другом. Тем более, рыцарь уже успел перекинуться несколькими словами с юркой и улыбчивой служанкой, которая обносила гостей вином. Ее звали Поли, и она не имела ничего против его внимания и всего того, что за ним следовало. Такие вещи Рик научился хорошо понимать, так что ночь его ждала многотрудная. Король Роб тем временем принялся выполнять свое обещание и уже успел потанцевать с некоторыми дочками и внучками Фрея. «Эй, ты куда?» – окликнул его Руси. «Отдыхай, сейчас приду». Покачиваясь, Домерик отправился к боковой дверце. За ней находилась лестница, ведущая на хоры к музыкантам. Забравшись наверх, он оглядел весь пир. С высоты все виделось в ином свете. Кейтлин и Арья поначалу сидели рядом, но вскоре девчонка заскучала и пересела за стол к Лайтфуту и прочим оруженосцам, младшим детям и внукам лорда Уолдера. Там хохотали, дразнили собакой, во что-то играли. Виллис и Виндилмандерли сидели рядом и уничтожали подносимую снедь с какой-то невероятной скоростью. Младший из братьев отважно побеждал цельного, запеченного в меду, барашка, а старший приканчивал пирог с грибами размером с тележное колесо. Лорд Талли и его невеста Рослин сидели по левую руку у Олдера Фрея. Они ели из одной тарелки и пили из одного кубка. Потому, как Эдмар обнимал девушку, становилось ясно, что лорд Риверана нашел долгожданное счастье. Леди Кейтлин заметила Домерика, и по ее лицу скользнуло мимолетное недоумение. Остальные пили и продолжали веселиться. «Ты не забыл слова?» Болтон наклонился к уху орфиста Лейна, с которым загодя все обсудил. Музыканты приветствовали его появление наклонами головы. Двое не поленились встать и поклониться. «Нет, я все помню, милорд», — также прокричал орфист. «Ваша песня, следующая». «Добро», — Рик кивнул. «Сделаешь все и получишь обещанную награду». Он отправился обратно к друзьям. Наступила передышка, и шум слегка утих. Джон Амбер приложился к жбану с пивом. Его поросший бородой кадык двигался вверх и вниз, а жидкость потекла по камзолу двумя ручейками. На хорах зазвучала неторопливая, немного грустная, но вместе с тем и героическая, мелодия. Слов никто не знал, и на песню обратили внимание. Люди знают, Север не сдается. Есть легенда, что он не падет. Говорят, что Север лишь смеется, ведь он помнит, его день придет. Лайон пел куплет за куплетом. Он обладал хорошим голосом. Ему подпевало несколько музыкантов. Чем дальше, тем тише становилось в зале. Притихли даже самые пьяные. «Северянка, северянка, для души отрада, красота твоя и стойкость, жениху награда. Ты встречаешь боль и стужу, горе и невзгоды, не сломаешься, не дрогнешь, не продашь свободы». Домерику нравилось, какой у него получилась песня. Сочиняя ее вроде как о Барье, он на самом деле имел в виду всех северных дев, и Алис Карстрок, и погибшую Ласку, и, конечно, Винифрид Мандерли. Невеста вообще занимала его мысли. Певец пел о том, как северный лорд стал королевским десницей, приехал в столицу и привез с собой двух дочерей. А потом его казнили, вспыхнула война, и все полетело в пекло. И маленькая девочка, одна из сестер, отважная северянка, сумела выжить и сбежать. А потом она встретила рыцаря в розовом плаще, который помог добраться ей до дома. В песне не прозвучало ни одного имени, но все присутствующие прекрасно поняли, о ком идет речь. Молчание установилось такое, что в нем, если бы не играла музыка, можно было услышать, как жужжит комар. Все смотрели то на Болтона, то на Арью, и никто ничего не говорил. Болтон с изумлением увидел, как у леди Кейтлин, такой неприступной и сдержанной, при строках, касающихся ее мужа, задрожал подбородок. Король Роб смотрел в его сторону, и свет факелов не позволял понять, что у него на уме. Даже лорд Харек о чем-то задумался. Лайон в последний раз ударил по струнам. Отзвуки затихли под высокими сводами. Гости молчали, а потом принялись топать ногами, выражая одобрение. Арья прятала глаза, стараясь не смотреть на Домерика. Конечно, не каждый умудряется услышать песню о самом себе, хотя там и не прозвучало ее имя. «Вот такого я точно не ожидал», — раздался голос Рисвилла. «Старик, ну ты даешь. О, к тебе Мандерли держит курс под всеми парусами». И действительно, к ним, покачиваясь и отдуваясь, подошел изрядно подвыпивший сир Виллис. «Ничего не скажешь, поразил ты нас всех, Домерик». Он похлопал его по плечу. «Ты настоящий рыцарь-поэт, такой же, как Риегард Таргариен». В его голосе звучала гордость, но не одна она. Кое-что и другое там присутствовало, и не требовалось большого ума, чтобы догадаться, что именно. «Для вашей дочери я сочинил еще одну песню под названием «Невеста». Уверен, она вышла не хуже. Я сам исполню ее в вашем замке. Вот это дело». Теперь толстяк заулыбался, и всю его досаду как рукой сняло. «Почему бы нам не выпить за твою скорую свадьбу?» Так они и сделали. Веселье продолжилось, хотя над Америкой и Арью продолжали изредка посматривать. Песни пошли одна за другой, вино вновь полилось рекой, напившихся было все больше. Некоторые уже засыпали за столом или сползали со скамеек прямо на пол. Лорд Уолдер хлопнул в ладоши, и шум медленно затих. «Ваше Величество», — начал хозяин близнецов. Септон произнес свои молитвы, все положенные слова прозвучали, и лорд Эдмар закутал мою малютку в рыбий плащ. «Пора нам проводить молодых до их покоев. Меч нуждается в ножнах, а свадьба — в постели. Хе-хе, в постель, в постель». Добрая дюжина фреев застучала кубками по столу. Сотни пьяных глоток подхватили их призыв. «Если вы думаете, что время пришло, то давайте уложим их в кровать», — согласился Роб. Мужчины бросились к леди Рослин, подняли ее в воздух, начав раздевать и выкрикивать разные прибаутки. Многочисленные девушки принялись проделывать то же самое с лордом Талли. Правда, на руки они его не поднимали, но зато шутили и лапали вовсю. Миг, и Эдмар уже оказался голый и смущенно прикрывающийся. Слышались остроты насчет заснувшей рыбки, маленькой форели и прочей скабрезности. Музыканты на хорах вновь взялись за скрипки и бубенцы, заиграв снял король корону, королева – башмачок. Домерик и друзья находились рядом с леди Рослин, но сильно ее не мучили. Вокруг невесты собралась такая толпа, что пробиться ближе не представлялось никакой возможности. Джон Амбер растолкал всех и приблизился к невесте. «Ну и малютка», — взревел он, вскидывая ее высоко в воздух. Та испуганно взвизгнула, хватая его за руки, но ее крик потонул во взрывах хохота. Все вместе, за Амбером, они проводили невесту куда-то вглубь замка. Несколько фреев с факелами показывали дорогу. Лорда Эдмара и его жену оставили в огромном покое, заставленным подарками и кувшинами с вином. Надавав молодым последних советов, толпа начала покидать брачный покой. Большая часть гостей вернулась в великий чертог продолжать веселье. «Скоро тебя такое ждет, Рик», — хохотнул Руси. «Вот оторвемся. Посмотрим, посмотрим», — ответил парень, высматривая Поли. Следующим днем, после полудня, близнецы начали покидать первые отряды. Часть из них во главе с самим королем Робом выдвинулась на север. Авангард войска возглавил хмурый и невыспавшийся большой Джон Амбер, а главеру и леди Мормонт поручалась отдельная миссия. Они должны были найти лодки и отправиться к болотным жителям Перешейка. Там жил лорд Хоулин Трид, старый друг Эдда Старка. Он и его люди по замыслу Робба помогут взять ров Киллин. Сиру Мандерли король поручил командовать арьергардом, в который, кроме воинов Белой Гавани, вошли дредфордцы и Красные Клинки. Сам Домерик ни капли не возражал против такого решения. Ров Киллин считался неприступным с юга, и никто из лордов не горел особо сильным желанием класть там своих солдат. Отец приказал ему беречь людей, вот он их и берег. Эдмар Талли выдвинулся во главе речных лордов обратно к Риверону. С собой он вез молодую жену и указания, как действовать дальше. Сир Мандерли и Домерик покинули близнецы через день после короля. «Король Роб торопится и горячится», — заметил сир Мандерли. Они с Домериком вновь ехали стремя к стремени во главе арьергарда. Дорога шла по гати, и со всех сторон их окружали болота, невысокие кочки и пожухшая трава. Вдали, на востоке, в небе кружилась огромная стая черных птиц. «Думаете, прольется лишняя кровь?» — спросил молодой рыцарь. «В точку. Лишняя кровь. А война-то не закончена», — толстяк засопел. «Слава богам, что ни мои, ни твои воины не будут участвовать в этом безумстве. Согласен, штурм рва с юга та еще задачка». Арьергард прибыл на назначенное место. Из-за узости гати вся она оказалась забита войсками. Дальше они пройти не могли. Впереди, у горизонта вставали величественные развалины древней твердыни детей леса. Бой продолжался второй день. Главеру и леди Мормонт удалось найти болотных жителей. Именно они, зная местные протоки и ручьи, посадили множество людей на плоты и помогли добраться до крепости. Старку везло. На Железных островах назначили сход всех капитанов и лордов для выбора нового короля взамен утонувшего Бейлона. Викторион Грейджой, младший брат умершего, захвативший ров, покинул его, прихватив с собой большую часть своих людей и тех, кто смог бы его поддержать. Северяне не знали численность оставшегося гарнизона, но по всем признакам она не должна быть слишком большой. С севера подошла пехота Рисвиллов и Дастинов. Роб загодя, еще на подходе к близнецам, отправил им приказ оказать помощь. К тому же Костелян Винтерфилла Сир Кассель отправил к Орву 300 или чуть больше воинов. Ров обложили плотно. По сути, островитяне попали в ловушку. Их окружили со всех сторон. И все равно, первый и второй штурм обернулись неудачей. Железнорожденные держались и не жалели стрел, расстреливая приближающихся северян. Погиб лорд Главер. Он выпал за борт, и вес доспехов не позволил ему выплыть. Множество людей Темнолесья, Медвежьего острова и Талхарта разделили его судьбу. Амбер и Карстерки, которые участвовали в штурме, атакуя с Гати, также понесли потери. Маленького Джона серьезно ранили. Король Роб торопится, и жертвы неизбежны. Сир Мандерли привечал Рика и его друзей около своего костра. На Гати поставить шатры не представлялось возможным, а углубляться в болото дураков не находилось. Мягкая почва могла в любой момент подвести и провалиться под ногами. Обычно компанию им составлял сир Виндел и многочисленные рыцари Белой Гавани. В тот день пришел новый приказ, король Роб требовал передать ему для штурма лучших стрелков. Он хотел подтянуть их с северной стороны и засыпать гарнизон стрелами так, чтобы они не могли и носа высунуть. «Этот ход надо было провернуть с самого начала», — проворчал сир Мандерли, хлопая себя по шее и убивая комара. Домерик выделил НГА и еще десяток человек из тех, кто мог с сотни шагов попасть в Золотого Дракона. Тем более, ему хотелось посмотреть на НГА в настоящем деле. Целый день около 200 самых искусных стрелков сторожили каждое движение в разрушенной крепости. Они пускали стрелы на любой шум, шорох или просто подозрительное шевеление. Такая тактика принесла свои плоды. Железнорожденные потеряли не меньше дюжины человек и перестали понапрасну рисковать. В то же время с запада, с болот, на штурм устремились люди главеров, мормонтов и ридов. С севера на ров надавили винтерфильцы, рисвиллы и дастины. Ров не мог не пасть, и он пал. Король Роб подержал еще одну победу. Правда, далась она нелегко. Железнорожденных, как они узнали позже, насчитывалось около 200. За каждого из них северяне заплатили тройную цену. В тот же вечер Большой Джон прошел ров Киелины, не останавливаясь, повел своих людей дальше. «Ну и бойня», — заметил Карстерк, оглядывая крепость. Они двигались по внутреннему двору рва Киелин. Вытоптанная земля превратилась в кашу. Кругом валялись трупы, порванные плащи, стрелы и разбитые щиты. Кровь, несмотря на легкий дождь, все еще густо пятнало редкие остатки травы. Некоторые люди умерли, вцепившись друг в друга. Схватка здесь шла не на жизнь, а на смерть. «И не говори», — согласился Болтон. Клинки притихли. Такая победа вызывала невольное уважение. Азрик Лайтфут ехал позади Домерика и таращил глаза. За минувшее время он видел немало смертей, но бойня на рве на многих произвела неизгладимое впечатление. После взятия рва король наградил наиболее отличившихся воинов. В их число вошел и Энгай. Он стрелял так, что заставлял в изумлении открывать рты. Домерик убедился в его мастерстве, хотя и так знал, что он не подкачает. Теперь оставалось проверить верность лучника из дарнейских марок. После рва король Роб вновь разделил войско. Те, кто пострадал от железнорожденных, горели жаждой мести и торопились отбить свои земли. Роб повернул на запад, взяв с собой мормонтов, талхартов, главеров, сервинов, рисвиллов, дастинов и флинтов из Кремневого пальца. Чтобы выбить врагов со своей земли, большой армии не требовалось. Все понимали, что лишние люди лишь съедят и выпьют так нужную перед приближающейся зимой провизию. Восточным лордам Амбером, Карстерком, Болтоном и Мандерли король разрешил на время вернуться в замки. Война утомила их всех. Они сражались в чужой земле, и все излишне затянулось. Даже короткая передышка могла поднять воинский дух, хотя Роб и рисковал, поступая таким образом. Но прежде король приказал последнему очагу, Кархалду, Дредфорту и Белой Гавани выделить по 200 человек и отправить их на помощь ночному дозору. Это 1000, а Роб добавил 200 своих винтерфильцев, должна была помочь дозору устоять. По тем тревожным вестям, что шли со стены, выходило, что на них движется невероятно огромное войско, состоявшее из десятков различных племен, мамонтов и великанов, которых сумел собрать под одну руку Манс-налетчик. Лорд-командующий Мормонт погиб вместе со многими братьями в вылазке за стену и теперь дозор опасался, что не устоит. Командовал этой тысячей Большой Джон, ненавидевший одичалых. Болтон, посоветовавшись с офицерами, выделил положенных 200 человек из тех, кто проявил себя за последние месяцы хуже прочих, кто в чем-то провинился или дал в бою слабину. Главным он поставил Арвика Лайтфута. Приказ не обрадовал отца его оруженосца, но он лишь кивнул и отправился готовить людей. «Приезжай в гости, я буду рада видеть тебя в Винтерфилле», — Арья застенчиво хмыкнула. После песни в близнецах ее как-то разом прозвали северянкой и вообще зауважали. Сейчас она вместе с матерью и теми, кому предстояло отправиться на стену, выдвигалась в Винтерфилл. Прощание получилось невеселым. К девчушке Домерик испытывал симпатию и успел привязаться. «Значит, я не увижу тебя на своей свадьбе?» Само собой, что он предложил ей посетить Белую гавань. К сожалению, мать ее не пустила, такое решение было вполне ожидаемо. «Нет, не увидишь, ненавижу быть маленькой», — зло сказала Рья и пнула подвернувшийся под ногу камешек. «Когда я уже вырасту, тетя Лианна делала, что хотела, хочу быть, как она». «Ничего, вырастешь», — Домерик не стал напоминать ей, что Лианне Старк такая свобода не пошла на пользу. Именно из-за нее началось восстание Роберта Баратиона. И вообще, Старки обладали удивительной способностью провоцировать войны. Незаметным движением рыцарь достал из-под плаща красивый кинжал, чуть рисуясь, лихо его крутанул и вложил в руку девочки. Леди Кейтлин не одобряла увлечение дочери мужскими игрушками, поэтому и действовать приходилось незаметно. «А во», — только и сказала Арья, выдвигая блеснувший клинок из черных кожаных ножен. Превосходный обоюдоострый кинжал был окрашен в красный цвет, с узором в виде листьев чердрева. И пусть он и не мог похвастаться валерийской сталью, но это была добрая и надежная вещь с идеальным балансом. Оружие хорошо подходило под женскую руку, сейчас оно казалось немного великовато для Арьи, и заточено до остроты бритвы. Его рукоять также выточили из почитаемого северянами древа. «В моем отряде у всех красные клинки», — заметил Домерик. «Уверен, и тебе такой цвет пойдет. Тем более, ты же мечтаешь быть с нами, а чердрево принесет удачу и поможет пройти сквозь невзгоды». «Спасибо, Домерик», — она порозовела от удовольствия, а потом воровато, как заговорщик, оглянулась, высматривая мать, и спрятала оружие под одеждой. «Надеюсь, он послужит тебе не хуже иглы, только не выпускай воду из всех подряд». «Ха-ха», — она засмеялась. «Не буду». Болтон в окружении друзей сидел на коне, забравшись на небольшой холм. Позади остался болотистый перешеек с его гатью, комарами, тяжелыми испарениями и рвом Килин. Впереди раскинулись бескрайние северные равнины, насквозь продуваемые свежим ветром. Рыцарь молча наблюдал, как на запад уходит Роб Старк и его ополовиненная армия. В своих видениях он понимал, что красная свадьба является переломным моментом для всего севера и речных земель. Теперь все будет иначе, и он не знал как. А король — имелось несколько новых вероятностей. Они могли никогда больше не увидеться, или наоборот, пройти вместе множество лик и сражений. Они имели шанс стать врагами или друзьями на всю жизнь. Все было во власти старых богов, и это странным образом печалило Болтона, хотя он и не понимал, почему. Рядом с Робом бежал серый ветер, огромный, чуть меньше пони. Его верность принадлежала лишь единственному человеку на всем свете, своему хозяину. На север уезжала Рья и ее мать. Девочка напоследок обернулась в седле своей небольшой лошадки и помахала ему рукой. Он поднял руку и кивнул желтому снегу, приказывая подуть в рог. Долгий и тоскливый звук поплыл над вересковой равниной. Где-то далеко на болотах на него откликнулась выпь. Именно здесь его и застал сир Мандерли в сопровождении младшего брата. «О чем задумался, Рик?» — спросил толстяк, натягивая поводья и заставляя коня остановиться. «О войне», — Болтон покосился на будущего тестя. «Если все пройдет гладко, то она может скоро закончиться». «А чем вы, сир?» — заинтересовался Торухин. «Вы что-то знаете?» «Сегодня король Роб подправил письмо в Королевскую гавань с новыми условиями мира», — ответил тот. «И каковы они?» Болтон натянул на руки перчатки из тонкой кожи. «Мир в обмен на Сансу, фамильный меч и признание севера и речных земель независимым королевством». «Ланнистеры никогда на такое не пойдут», — фыркнул Рисвилл. Сир Джейми подсластит предложение, успокоил сир Виндил. Лорду Тайвину нужен сын, и он может его получить. Тем более, после взятия Орва король Робт может говорить с позиции силы, пояснил сир Виллис. Он его отбил, и скоро выбьет всех железнорожденных с наших земель. А с надежным тылом мы можем воевать очень долго. Чаша весов вновь опускается на нашу сторону. Отец говорил, что лорд Тайвин не из тех, кто охотно расстается со своим, возразил Болтон. Его внук сидит на железном троне, и он не захочет дробить королевство. Может, оно и так, но и королю Рабу есть чем надавить. Ведь никто не собирается беречь жизнь и лечить цареубийцу. Вдруг с ним что-то случится, неохотно ответил сир Мандерли. Подобное поведение короля он не одобрял. Роб Старк никогда не пойдет на убийство пленника, сразу же возразил Рисвиллу. Точно, кивнул Болтон. Такое не в его правилах. Он воюет благородно. Кто подсказал ему такую идею? Он подумал, что предложение могло исходить от леди Киетилин или старика Фрея. Подобное вполне в их духе. Неизвестно, сир Виндил пожал широченными плечами. Да и неважно. Главное, мы можем получить мир. Или хотя бы временную передышку. Уж на нее-то король рассчитывает твердо, потому и позволил нам разъехаться по домам. Он правильно рассуждает. Передышка нужна всем. И Ланнистерам, особенно после Черноводной, вздохнул сир Виллис и неожиданно улыбнулся. В любом случае нас заждалась Белая Гавань и свадьба. Я жду ее всем сердцем. Домерик также улыбнулся под шутки друзей. Так не будем же сами себя задерживать. Сир Мандерли повел Карстерков, Болтонов и своих людей к Белой Гавани. На полпути лорд Рикард Карстерк и большая часть дритфордцев покинули их и отправились к своим замкам. С Домериком остались красные клинки и около сотни других воинов. Впереди его ждала невеста и собственная свадьба. Глава 20. Винифрид Мандерли. Пузатая и вместительная барка взяла на борт почти 150 человек и отчалила с западного берега Белого Ножа. Она насквозь пропахла товарами, которые перевозила большую часть времени, сыром, овцами, крашеным сукном, репой и копченой рыбой. Пристань на восточном берегу, к которой барка держала курс, выглядела переполненной от внушительного количества встречающих людей. В основном там находились стражники и воины, но и обычных зевак с рыбаками хватало. Судя по оживлению, там наверняка заприметили знамена Мандерли и Болтонов. «Не нравится мне это, Домерик», — хмуро заметил сир Виллис. Его пальцы охватили заколку в виде серебряного, покрытого эмалью трезубца и принялись ее крутить. При этом толстый рыцарь встревоженно осматривал порт, город и стоящий на холме новый замок, надежное и постоянное жилище всех Мандерли. «И мне не по сердцу то, что видит глаза», — сир Виндил, его младший брат, вытянул руку в сторону замка. «Гляньте, сиры, флаги-то приспущены, что-то случилось, надеюсь, ничего серьезного», — Болтон встревожился вслед за будущим тестем. Последние дни, когда они покинули ров Киллин, он чувствовал какое-то необъяснимое гнетущее чувство. Приближалось неприятное событие, но его видения не давали ясной картины. По ночам он задавал вопросы, но ответа не приходило. «Красивый город», — заметил Рисвиллу, смотря вперед. «Насчет всего остального не волнуйся раньше времени, Рик. Неприятности от нас никуда не денутся. Правда, Тор, угу. Принимайте конец», — крикнул капитан Барки. При этом он старательно отводил взор от братьев Мандерли. Было видно, что он что-то знает, но говорить не спешит или не хочет. «Дядя Марлон, рад встрече». Сир Виллис первым сошел по перекинутым на причал сходним и обнял очень похожего на себя человека, такого же внушительного, объемного и усатого. Лишь седая борода говорила о том, что его родич старше. «Виллис, Виндил». Толстяк по очереди обнял племянников. Смотрелись они забавно, но Болтон и даже Рисвилл сдержали неуместные замечания. Хмурое лицо Марлона настраивало на серьезный лад, да и воины в кольчугах и плащах цвета морской воды за его спиной не улыбались. «Позволь познакомить тебя с сиром Домериком Болтоном», — Виллис отстранился от дяди и махнул рукой, подзывая рыцаря. «Сир Марлон, рад знакомству», — Болтон наклонил голову. Рисвилл и Карстерк, которых представили следом, повторили его жест. «И я рад нашей встрече. Вот только жаль, что она случилась в такое время». На лице сира Марлона не дрогнул ни один мускул, лишь голос звучал печально. «Что случилось, дядя?» — негромко спросил сир Виндил. «Мне не по сердцу быть горевестником», — Марлон покачал головой и положил руку на плечо Виллис. «Дело плохо. Твоя дочь Винифрид похищена. Два дня назад. Ах, только и сказал толстяк. О чем ты говоришь? Я получил от дочери письмо на рве. Верно. Но позавчера она отправилась в Белую Гавань, решив пройтись по лавкам. Она сказала, что хочет купить жениху подарок. Он посмотрел на Домирика. Там-то она и пропала. Но она же не одна ушла. При первых словах рыцаря его словно под дых ударило. Сердце вздрогнуло, замерло и забилось быстро-быстро. Вот оно, то самое, что приближалось последние дни. Болтон подошел вплотную к Марлону. Как такое произошло, сир? Куда смотрела охрана? У нее ведь была охрана? Да, несколько человек. Все они сейчас под стражей. Леди Винифрид разрешила им побыть на постоялом дворе, а сама отправилась в ювелирную лавку. С ней находилось две девушки, Женетейля, и они пропали. Мы до сих пор не можем напасть на след. Проклятие! Выругался сир Виндил. Рисвилл, Карстерк и Фрей разом заговорили. За спиной послышался шум и возгласы. Все это было неважно. Домирик стоял, буквально опустошенный и раздавленный. А Вилла? Обеспокоился отец сестер. С ней ничего не случилось. В тот день она не пошла с сестрой. Как же так? Сир Виллис словно не мог поверить. В нашем городе, в нашей гавани, среди вассалов и друзей кто-то похитил мою дочь. Мою дочь. Он обернулся, оглядывая толпу. Ветер трепал его седые волосы. Как-то сразу стало видно, что сир Виллис уже давно не молод. Под взглядом рыцаря люди замолкали. «Мы найдем ее, батюшка», — Рик встряхнулся. Он подошел к толстяку и положил ему руку на плечо. «Обязательно найдем». «Ладно, пора в замок», — наконец сказал сир Марлон. «По дороге я расскажу остальные детали». Веселое настроение, шутки и смех как отрезало. Внушительная группа людей вошла в Белую Гавань через одни из боковых ворот. Залив и гавань остались по правую руку. Они прошли по замощенной камнем дороге с каменными же домами и свернули влево, выйдя на главную улицу крепости, носящую название Замковой лестницы. Домирик шел и молча смотрел под ноги. Красота и богатство крепости Мандерли не радовали его глаз. Пахло свежим ветром, солью, готовящимися блюдами. Мраморные русалки стояли вдоль всей улицы, и каждая держала в руках чашу с китовым жиром. Их зажигали с наступлением темноты. Оживленная толпа при их приближении раздвигалась, давая дорогу. Слышались шепотки. Многие обращали внимание на знамя красных клинков. Болтон чувствовал, как гнев и ярость прочно и надолго поселились в сердце. Он был готов убивать, вот только пока не знал кого. В новом замке, в чертоге водяного перед входом стояли две статуи бородатых мужиков с хвостами и трезубцами. Рядом с ними застыли стражники. Широкие двери открылись, пропуская внутрь. «Как на дне морском», — сказал Руси, чтобы сказать хоть что-то и нарушить тягостное молчание. Он насмотрелся по сторонам. Стены чертога были окрашены в бирюзовые и синие цвета. Множество нарисованных крабов, моллюсков и морских звезд, притаившихся среди черных водорослей и костей утонувших моряков, создавали невероятное впечатление. Тем более, некоторые вещи, такие как крупные раковины, панцири огромных крабов, челюсти акул и кости рыб были настоящими. Вон та галея похожа на стерву, Торкивком показал наверх, под потолок. Там, на границе воды и воздуха со штормом боролось судно. Они смотрели на него как бы снизу, из пучины морской, и зрелище было необычное. Шторм трепал паруса, а несколько человек уже шли ко дну. Друзья специально заговорили. Они пытались его отвлечь. В другой раз Домирик впечатлился бы таким зрелищем. Возможно, оно подарило бы ему вдохновение для написания новой песни. Но не сегодня.